Глава 3. Пространство Ксай. Стартовая платформа 165-62-11-C8. Второй старт. Куб на этот раз не скупился не только на информацию, а и на материальные блага. И даже более того, щедрость доходила до бесплатной, причем распространялась почти на любые предметы и помещения. Но, увы, только при условии, что ничто, не относящееся к испытанию, не покинет его пределы. Но на некоторые полезные вещицы запрет не распространяется. Например, кое-что можно унести в самом малогабаритном контейнере. Положить туда дозволяется лишь предметы, которые притащил с яруса, а не здесь взял. Грешник принес самодельные патроны, капсюли, пыжи, картечь, гильзы, порох и петарды. Большую часть этого добра оставил в кубе. Решил, что стрелять из обреза приходится нечасто, так зачем таскать лишние редкие и увесистые материалы. Но этим список доступного для проноса добра не ограничивался. За невеликие баллы в кубе продавалось много всякой дребедени, включая одежду и разнообразное снаряжение. Понадеявшись, что вряд ли на следующем ярусе обнаружится кусок Антарктиды, грешник взял двойной комплект из легких штанов и рубашки камуфляжной раскраски, пару таких же маек, навороченный разгрузочный жилет и тактический рюкзак. Пара пластиковых бутылок с водой, столько же сухпайков, несколько шоколадных батончиков, спички, зажигалка и таблетки сухого топлива, бинты, пластыри и прочее. Список доступных предметов обширный, но, увы, очень многого не хватает. Например, стрелы здесь не продавались, а те, что выдавали бесплатно, для тренировок выносу не подлежали. Но грешник рассчитывал, что даже без торговца сумеет себя ими обеспечить. Еще в Сонгланге обошел весь поселок и даже напряг беса, но так и не нашел нужного рецепта. Похоже, по боеприпасам здесь создавались проблемы не только для обладателей огнестрела. Лучникам и арбалетчикам приходится раскошеливаться, причем болты и стрелы на каждом углу в продаже не найти. Рецептов на них не было. Вообще не было. Никто про такие даже не слышал, но уже здесь, в Кубе, в списке товаров нашлось сразу несколько. Грешник с радостью бы их все купил, но, увы, продавались они исключительно за идеальные монеты. Однако вещь однозначно нужная. Кто знает, какие сюрпризы поджидают на новом ярусе. Раз уж всерьез поставил на лук, придется сделать все возможное, чтобы не остаться без боеприпасов. Это недопустимо. Скрипя зубами, потратил 44 идеальных монеты ради всего-то пары рецептов. Первый относительно недорогой, изучив его, грешник получил возможность создавать самые обычные бронебойные стрелы. Те самые, которые в изобилии можно найти у торговцев. Теперь, имея по куску базовой некачественной руды, два бруска простой древесины, пучок простых перьев и катушку простых ниток, можно сотворить два десятка стрел. Если, конечно, отыщешь контейнер, ведь без него создавать что-либо невозможно. За второй рецепт пришлось раскошелиться куда больше первого. И там математика уже иная. На те же два десятка стрел придется собрать по бруску качественной и отличной древесины, катушку отличных ниток, пучок отличных перьев, по куску улучшенной и рядовой руды. Это куда более редкие и дорогие ингредиенты, но человеку с высоким навыком геологии находить некоторые из них даже проще. Плюс грешник и травничество слегка приподнял, надеясь, что это наконец даст возможность находить полезные растения. В том числе, возможно, откроет тайну. Откуда можно получать сырую древесину испытания, кроме как при разборке некоторых трофейных предметов? И тайна эта личная для себя, потому как в комментариях на паре страниц встречал намеки от травников, что такие материалы они находили запросто и в больших количествах. Дорогие стрелы того стоили. Прочность у них обещана повышенная, плюс самое главное – добавлялись 26% к пробиваемости. Точную формулу кукловода не выдали, можно лишь предполагать, сколько именно дает такая прибавка. Например, если обычная стрела, полностью идентичная улучшенной, вонзается, допустим, в брусок мороженого мяса на 10 см, у этой вместо 10 окажется 12,6. Очень полезно, если имеешь дело с тугими на шкуру или массивными противниками. Вязанка стрел с улучшенной пробиваемостью способна сыграть решающую роль при охоте на крупных тварей, которым страшно с гуанем приближаться. Это далеко не самые лучшие стрелы, в продаже имелись рецепты поэффективнее. Но стоили они столько, что грешник в который раз ощутил себя ничтожным нищебродом. Пришлось облизнуться и забыть, понадеявшись, что новый ярус подарит больше идеальных монет. Последний день грешник провел в режиме отдыха. том смысле, что не истязал тело почти непрекращающимися тренировками в режиме спортсмена-профессионала перед важными соревнованиями. Только зарядку сделал стандартно, размялся с гуанием, да немного пострелял из лука. Надо восстановиться после нагрузок перед высадкой. Почитал полезную литературу, ради любопытства в который раз пробежался по топам, изучив новые комментарии под фотографиями лидеров. Убедился, что на профилях низовых участников отписываются нечасто, следовательно, послание к рыске могло остаться незамеченным. Что до изученных комментариев, большая часть их выглядела столь дурацки, что впору удивляться, как столь ограниченные люди умудрились пройти первый ярус. Некоторых и людьми-то назвать нельзя. Животное. Один из топов, на ступень отставший от грешников в списке лидеров по убийствам, использовал свой лимит сообщений на все 100%. Начал с того, что написал под фото того, кто его обогнал. Да-да, под той самой скандальной фотографией. Комментариев под ней хватало, как-никак рекордное. Все их грешник не прочитал, но этот не пропустил. Порнозаяц. «Дебилы вы конкретные. Что, правда думаете, что мы попали в конец света? Да хрен там. Конец света случился уже давно, просто вы, твари тупые, его не заметили. Кто-то думает, что я не прав? Да хрен там, просто думать это не твое, не делай это. Я вам тупням поясню на пальцах. Ты можешь изобрести лекарство от СПИДа или рака, можешь из тысячи конченных наркош сделать правильных людей, и хрен кто-то о тебе узнает. Но стоит правильно покрутить жопой перед народом, и все, ты, блин, звезда, ты охренительная знаменитость. Если это не ад, то что? И, кстати, ты на фото, беложопая тварь. Когда пойдешь на второй ярус, не забудь прихватить свою бритую задницу. Я ее надеру». Умный и красивый. «На моей странице много надранных задниц». Порнозаяц. «Со своей прямо сейчас начинай прощаться». Такое вот милое обращение к вышележащему соседу по топу убийств. Но это цветочки в сравнении с тем, что порнозаяц устроил на своей странице. Там, под фотографией, где с неудачного ракурса запечатлели картину жестокого удушения одного человека другим, развернулось полотно комментариев, немногим уступающее тому, что наблюдалось под знаменитым фото грешника. И болтливый конкурент не отмалчивался. Изо всех сил старался ответить всем сразу или индивидуально. Но отвечал несколько своеобразно. Порнозаяц. «Фотка полная отстой, на момент четкий. Прям фильм в памяти сидит, как этот скользкий глист на коленях умолял его пожалеть. Ноги целовать рвался. Так и подох, как животное. И трахальщика его однояйцового я тоже там завалил. А потом достал свой толстый черный шланг и полил обоих. Нормально так полил, чтобы травка на этой глине лучше росла. Хреново, что этого в кадре нет. Такой конкретный момент пропал». «Не, ну вы прикиньте, тупые педики захотели меня поиметь, а получилось наоборот. Сделал им приятное. И это, если кто-то что-то неправильное мне здесь напишет, я его найду. Я точно его найду. Я спать и есть не буду. Я буду искать. Не надо мне тут хрень нести, разводить». Риц пятый. «Слышь, обезьяна дикая, давай меня поищи. Я тебя снова на колени поставлю и заставлю меня порадовать». Порнозаяц. «И тебе привет, анонист. Ну как ты там? До сих пор порванную корму лечишь? Давай, лечи. Она тебе еще пригодится. И да, раз уж так хочется это повторить, договорились. Я тебя найду. Но ты же понимаешь, все будет как обычно. То есть будет не та хрень, что ты написал, а наоборот. Сучка из тебя, конечно, не первосортная, но так и быть, порадуй еще разок. Первым делом поимею твою горбатую мамашу, а потом сразу к тебе. Жди». Шоколадка вторая. «Заяц, ты меня помнишь?» Порнозаяц. «Во-первых, если ты совсем тупая и не можешь написать полностью, то пиши не «заяц», а «заяц». Во-вторых, не надо так писать, я тебе не хрень какая-то, а «порнозаяц». Чё так трудно запомнить? Совсем с головой плохо, да? И нет, крошка, я тебя не помню. Вососок губатых как запомнишь. У вас ведь рожи у всех одинаковые, будто их на ксероксе для тупых рож напечатали. Золотой лев. Тварь, урод, днище. Ты днище, днище днищенское. Какое же ты днище. Я все отдам, я жить не буду. Я все сделаю, чтобы тебя достали. Порнозаяц. Львеночек. Ты что там отдавать собрался? У тебя ведь ничего нет, кроме потасканного ануса. Да стал уже своей хренью. Влюбился в меня, что ли? Лезешь и лезешь. Бросай это дело. Найди себе плечистого волосатого мужика и роди от него Дауна через задницу. Как тебя родили? Центровой. Я на сантиметр промахнулся. В следующий раз не промахнусь. Мы все тебя запомнили. Парнозаяц. Чё за дела? Я не врубаюсь в тему. Это, получается, вам что-то не понравилось? Какие же вы неблагодарные. Кончай уже всякую хрень мне тут нести и хорошо заруби себе на свинячьем пятачке. Это не вы меня запомнили. Это я вас, члена девок дырявых, не забываю. Как на яру зайдем, снова всех поимею. Жестко поимею, как обычно. А тебя, тупой двухметровый шкаф с сантиметровым членником, я поимею неожиданно. Однажды ты, абсос глухой, обернешься, а я уже там, сзади, очень близко. Так все и будет, даже не сомневайся. Но да ты и сам знаешь, не первый раз. Пророк третий. Предвижу я, что своей смертью ты не умрешь. Умный и красивый. На моей странице много предсказаний будущего. Парнозаяц. Ты еще здесь. Но охренеть какой смелый. Уважаю. Твою оторванную задницу на самое видное место повешу. И так далее, и тому подобное. Примитивная, если не сказать хуже, ругань и такие же убогие угрозы, щедро сдобренные самым оголтелым расизмом, сексизмом и прочими формами нетерпимости. Ни малейшего намека на толерантность, наоборот, абсолютно все вопреки ей. Складывалось впечатление, что парнозаяц ненавидит молодых и стариков, здоровых и инвалидов, все расы и национальности, все сексуальные ориентации, гендеры и прочее, прочее. Выглядело это так, будто он считает себя уникальным созданием с далекой и яркой звезды прилетевшим, и все эти оскорбления на самом деле не оскорбления, а снисходительное обращение высшего существа к низшим. Все прочие участники диалогов бесконечно до него не дотягивают, что он не забывал подчеркивать чуть ли не в каждой фразе. Это, разумеется, вызвало острую негативную реакцию, из-за чего лента комментариев значительно разбухла. Откровенно ненормальный. Псих. Неудивительно, что оказался на втором месте топа по убийствам. Даже странно, что не на первом. Убивать ему явно нравится. Впрочем, оппоненты, иногда в свою очередь пытающиеся устроить дискуссию, от парнозайца иногда не отличались. Такие же клинические психопаты, если не хуже. Это даже не млекопитающие, натуральные отходы эволюции. Ночью спалось плохо. Несмотря на уверенность, что, будучи заметно выше основной массы, грешник не столкнется с непреодолимыми трудностями, все равно как-то не по себе. Проклятый куб никаких намеков по поводу нового яруса не делал. Ноль информации, даже по поводу погоды там спрашивать бесполезно. Нормально отключился лишь на пару часов до подъема, но подскочил на удивление бодрым. Торопливо облачился, потом подождать пришлось, пока по стене не побежали знакомые строки. «Внимание! Подготовка ко второму старту. На вас сделана ставка. Текущее состояние ставки. Выбран бонус. По условиям бонуса вы, пребывая в текущем статусе, сможете получать больше трофеев при победах. На 2 от базового или на 2 от бонусного, со значительно увеличенным шансом дополнительных трофеев. Если бонусы назначены для всех участников испытания или отдельных групп. На следующем ярусе вам предоставляются 3 варианта высадки. Первый. Легкий вариант. Второй – усложненный вариант. Третий – сложный вариант. По умолчанию у вас стоит усложненный вариант. В случае выбора легкого варианта вы полностью потеряете бонус. В случае выбора сложного варианта бонус будет увеличен с 2 до 2,5. Выберите вариант высадки. Если вариант не будет выбран за отведенный срок, сохранится второй вариант. 20 секунд. 19 секунд. 18 секунд. Об этом грешника не предупреждали. Ведь не было ничего подобного при первой высадке, не обсуждались варианты. Выкинули как есть, ничего толком не объяснив. Разве что рваными трусами помахали перед носом, вынуждая соглашаться на что угодно, лишь бы не на это сомнительное имущество. На этот раз все иначе. Что у нас есть? Усложненный вариант – это как? Что-то вроде высадки на оконечность скалистого мыса, где дорогу перекрывает парочка вечно голодных гаков, а на подходах шастают головорезы? Он и тогда выжить сумел, а уж сейчас такой расклад его ни капли не напрягает. Сложный вариант смотрится интереснее, при нем предлагают еще более завышенный коэффициент на трофеи. Но что это будет означать при высадке? 4 условных гака? 6? 10? И всю банду лорда забросят поблизости. Информации нет, никто ничего не торопится объяснять, а время, между прочим, почти вышло. В последнюю секунду грешник все же ткнул в третью строку, скорее по наитию, чем обдуманно. Легкие пути искать явно не его призвание. Будь что будет. Выбран сложный вариант высадки. Назначен бонус. Вы, пребывая в текущем статусе, сможете получать больше трофеев при победах. На 2,5 от базового. Или на 2,5 от бонусного с округлением в меньшую сторону при дробных значениях. Со значительно увеличенным шансом дополнительных трофеев. Если бонусы назначены для всех участников испытания или отдельных групп. Внимание! Помните, хоть вы и стали сильнее, при вашем убийстве все равно можно получать ценные трофеи. Теперь это сулит даже большую выгоду, чем в начале пути. Участники испытания высоких статусов могут вас атаковать ради ценных трофеев и самоутверждения. Также помните, что второй ярус испытания сложнее, чем первый. Он требует от участников большей отдачи сил. Противники здесь часто сильнее и многочисленнее. Второй ярус может стать непреодолимым препятствием для тех участников, которые пренебрегали своим развитием на первом ярусе. Запуск процедуры высадки на второй ярус. Назначено место высадки – Skeleton Coast. Совет для второго старта. Опасайтесь не только стандартных противников, но и самой природы во всех ее проявлениях. Здесь она легко уничтожает тех, кто не умеет приспосабливаться. Испытание начинается. Второй ярус. Старт заброски. Грешник погрузился в уже знакомую тьму.